Глава шестая. Чтобы меня не увидели, я отошла от перил. Стало холодно. Затем бросила в жар. Голова закружилась. На бал-маскарад лорда Данмура Майло сопровождает Элен Рено. Вот, значит, та лошадь, которой он так мечтал овладеть. Я поднялась обратно наверх в темный коридор, в полутьме закрыла глаза и сделала глубокий вдох, стараясь сохранять спокойствие. Еще чуть-чуть, и я бы пришла в ярость. Но нет, это дело не поможет. Никогда не помогало. Шум голосов нарастал, появление кинозвезды взволновало гостей. Без сомнения, она, повиснув на руке моего мужа, наслаждалась тем, как люди реагировали на ее поздний визит. Что ж, пару они составили великолепную. Этого у них не отнять. Майло, высокий и темноволосый, как нельзя лучше смотрелся с этой холеной блондинкой. Внезапно я почувствовал себя очень усталой. За сегодняшний вечер на меня свалилось слишком много. И теперь больше всего хотелось очутиться дома. Вот как я поступлю. Миссис Баррингтон говорила, что мужчины играют в карты где-то на втором этаже, так что спускаться вниз нет никакой необходимости. Отыщу лорда Данмура, пожелаю ему хорошего вечера и уеду. Здесь столько людей, что случайно натолкнуться на Майлу почти невозможно. Я шла по коридору, кроме шелеста юбок, тишину ничто не нарушало. Внезапно на моем пути открылась дверь, а затем появилась Фелисити Эклс и быстро закрыла ее за собой. Она резко повернулась к лестнице и едва не сбила меня с ног, но внезапно остановилась. «О, миссис Эймс!» — воскликнула она, покраснев. «Я решила прилечь на минутку, в зале ужасная жара». «Да, то же самое говорит и миссис Баррингтон», — ответил я, — «слишком много народу». Она нервно закивала. «Да-да, мне срочно нужно прилечь». «К слову, миссис Баррингтон отдыхает в библиотеке», — сообщила я. И подумала, что мне нужно выполнить обещанное и со спокойной душой уйти. «Я ищу лорда Данмура. Вы, случайно, его не видели?» Фелисити покраснела еще больше, насколько это было возможно. «Нет, вовсе нет. После того, как вы были в зале вместе с нами, ни разу, наверное, он спустился вниз». «Благодарю», — кивнула я. «О!» — вдруг воскликнула она. «Я забыла свою маску. Извините, миссис Эймс». Фелисити снова вошла в ту же комнату и быстро захлопнула дверь. Лорд Данмур, конечно, никуда не спускался. Скорее всего, сейчас он составляет компанию мисс Эклс как раз в той самой комнате, откуда она только что выскочила и куда так быстро вернулась. Ну, это не мое дело. По части незаконных связей у меня в семье хватает своих проблем. Я двинулась дальше по коридору, пока за одной из дверей не послышались голоса. Тогда я постучала, а когда мне разрешили войти, открыла дверь. Лорд Данмор, мистер Дуглас Хьюз, мистер Фостер и мистер Баррингтон сидели за столом с картами в руках. Их маски, черные с серебром, сверкающие синие, золотая и тигровая, смотрели на меня со стола пустыми прорезями для глаз. Мужчины разом повернулись в мою сторону, а затем быстро поднялись со своих мест. «Пожалуйста, джентльмены, не вставайте», — сказала я. Не хотела никого беспокоить. «Ну что вы», — отозвался лорд Данмор, подводя меня к столу. «Мы рады вас видеть». Как раз отдохнем от игры. Фостер уж слишком хорош во всем, чего бы ни коснулся. По-моему, даже нечестно. Чемпион по теннису, одаренный игрок в бильярд, а теперь, оказывается, еще и опытный картежник. Необъяснимо. Он говорил с улыбкой, хотя и не совсем искренней. Было видно, что проигрывать лорд Данмор не любит. «Просто удача», — пренебрежительно бросил мистер Фостер. «Извините за вторжение», — обратилась я к виконту. Он убрал руку с моей талии. «Я зашла пожелать вам хорошего вечера. Боюсь, мне пора домой». «Вздор!» — воскликнул он и посмотрел на настенные часы. «Еще и 12 нет». «А вы к тому же обещали мне танец без маски». Я не знала, как быть. Не хотелось ни показаться невежливой, ни пробыть здесь дольше, чем нужно. «Эту партию мы почти закончили. Подождите хотя бы до полуночи». Данмор сказал это так, что я не смогла отказать. «Ну что ж, так и быть. Ну да с чего бы мне уходить? Лишь потому, что мой супруг явился на бал с другой женщиной? Эта игра под силу не только мужьям. Мой последний танец на этом балу за вами». «Отлично!» — виконт нежно пожал мне руку. «Я был уверен, что вы оправдаете мои надежды, миссис Эймс». Не зная, как на это ответить, я промолчала. Джентльмены вернулись к картам, а я вспомнила вдруг, что обещала подыграть миссис Баррингтон. «Мистер Баррингтон, буквально только что я беседовала с вашей супругой. Она решила отдохнуть в библиотеке, а может даже вздремнуть немного». «Сирене всегда становится жарко, да», — пробормотал он, глядя на карты. Она показала мне восхитительный сапфировый браслет, правда, пожаловалась, что он слишком жмет. Чудесное украшение. «Хм», — был его ответ. Мистер Баррингтон положил одну карту на стол и не сводил с нее глаз. Он знал, что задумала его жена, и, похоже, не собирался принимать в этом участие. Трудно было винить его за это. «Что ж, я вернусь и проверю, как она там. Я сделала все, что могла, дабы привлечь внимание вора, но с виду джентльмены были слишком заняты игрой, чтобы отвлекаться на драгоценности миссис Баррингтон. Через какое-то время мы встретимся с вами внизу. Договорились?» — спросил лорд Данмор. «Хорошо». Я вышла из комнаты и направилась в сторону библиотеки, немного жалея, что не настояла на уходе, ведь на самом деле чувствовала себя очень усталой и хотела лишь приехать домой и поскорее сбросить это тяжелое платье. Но один танец с лордом Данмором, пожалуй, не повредит. Впечатлять окружающих я способна не хуже Майло, так почему бы не получить от этого удовольствие? Я нашла дамский туалет и освежила свой макияж, а потом снова вышла в коридор. «Здравствуйте, миссис Эймс». Я подняла взгляд и увидела миссис Дуглас Хьюз. Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила ее появления. «Здравствуйте, миссис Дуглас Хьюз», — откликнулась я из последних сил, изобразив улыбку. «Просто Мэйми, ладно? Пока выговоришь эту фамилию. Конечно, если вы будете звать меня Эймори. С удовольствием. Я ищу Сэнди. Уже почти полночь, и хочется еще немного потанцевать. Если удастся вытащить его в зал, разумеется. В бильярдной уже смотрела, там никого. Но кто-то сказал, что он наверху играет в карты. А дом-то огромный, правда?» Она посмотрела куда-то вперед, а затем обернулась, окинув взглядом коридор, ведущий в галерею, и дальше в комнаты по ту сторону лестницы. «Даже не знаю, где его искать». «Джентльмены вон там, в конце коридора». Я указала в сторону комнаты, из которой недавно вышла сама. «Кажется, мистер Фостер преподал им всем хороший урок». Мэйми помолчала, сомневаясь, не будет ли лишним продолжить разговор. «Я догадалась, в чем дело. Я видела, как прибыл мой муж», — сказала я, освободив ее от бремени. К счастью, интонация не выдала моих чувств. «Да», — осторожно промолвила она, — «буквально 5 минут назад. У него просто очаровательная привычка без предупреждения появляться в самое неудобное время». «Значит, вы его не ждали?» «Как и ее», — последние слова подразумевались. «Нет, не ждала. Наверное, ситуация очень неловкая». «Увы, мне не впервой», — произнесла я безучастно. «Не хочу совать нос в чужие дела», — продолжила Мэйми. «Просто я подумала, может быть, вам захочется с кем-то об этом поговорить». Тут она застенчиво рассмеялась. «Наверное, это страшно по-американски с моей стороны. Я всего лишь хотела убедиться, что вы... что с вами все в порядке». Я снова улыбнулась теперь искренне. «Спасибо, Мэйми, я ценю это. И я в полном порядке». Мэйми кивнула, почувствовав, что мне не хочется больше говорить на эту тему. «Тогда я пойду за Сэнди. Увидимся позже, Эймори, правда?» «Конечно». Оставшись в одиночестве, я направилась в библиотеку. «Если мне повезет, миссис Баррингтон все еще там, отдыхает от всеобщего веселья. Надеюсь, она не расстроилась, решив, что я отказалась ей помогать и отправилась домой. Впрочем, план действительно нелеп, и у меня не было никакого настроения подыгрывать ей и дальше». Я открыла дверь и заранее приготовилась извиниться, но обнаружила, что миссис Баррингтон тихо похрапывает, развалившись все в том же кресле. Стоило ли будить ее? Я не стала. К чему ей лишнее беспокойство, тем более, что я уже собиралась уходить? Тут я бросила взгляд на столик. Браслета не было. Немыслимо, чтобы вор проник сюда в мое отсутствие. Скорее всего, почувствовав, что на нее находит сон, миссис Баррингтон спрятала браслет. Так или иначе, эта загадка немного подождет. Выходя, я тихонько прикрыла за собой дверь. В коридоре было пусто. Тишину нарушал приглушенный шум бала, доносящийся снизу, звуки музыки, бормотание голосов и случайный звон хрусталя. Я снова взглянула на старинные часы, без четверти 12. До снятия масок осталось совсем немного. Лорд Данмор должен ждать меня внизу, значит, пора спускаться. Я опасалась натолкнуться на Майло, но все же в бальном зале слишком много людей. В любом случае, я не должна вести себя так, словно в чем-то виновата. Я подошла к лестнице и посмотрела вниз. Молодые люди на лестничной площадке разговаривали еще более увлеченно, Майло видно не было. Я начала спускаться, и вдруг На полпути потеряла равновесие, схватилась за перила. Однако было уже слишком поздно. Пытаясь удержаться, я больно подвернул лодыжку, пролетела вниз последние 4 ступеньки и шлепнулась на лестничную площадку. Шифон на юбке спутался и встопорщился буграми, словно алые пенистые волны. Компания подскочила на ноги, юные джентльмены подбежали ко мне. «Вы не ушиблись?» — спросил один из них. «Миссис Эймс». Наверху появился лорд Данмор, на нем снова была серебряно-черная маска. Он мгновенно сбежал с лестницы и присел возле меня. «Вы в порядке?» «Да, просто какая же я неуклюжая!» Я начала бороться с юбкой, которая увеличивалась в объемах от каждого лишнего движения. Мое лицо наверняка было таким же алым, благо наполовину оно было скрыто маской. Каким-то образом Виконт помог мне разгладить платье, а затем и подняться на ноги. Я попробовала встать на лодыжку, но содрогнулась и сразу же ухватилась за перила. А после посмотрела на двух джентльменов, продолжавших за всем этим наблюдать, и с вымученной улыбкой, если не гримасой боли, произнесла большое спасибо за заботу. «Пожалуйста, не волнуйтесь за меня, я справлюсь». Молодые люди неохотно вернулись к своим девушкам, и мне стало гораздо легче, когда эти четверо снова сели и возобновили разговор. Лорд Данмор смотрел на меня с тревогой. Его рука по-прежнему была у меня на талии. «Больно?» — спросил он. «Вы побледнели?» Подвернула лодыжку. «Через минуту пройдет», — заверила я. Однако, чем дольше мы стояли, тем больнее становилось. «Позвольте мне помочь вам. Будьте так добры. Наверное, мне лучше подняться наверх и немного посидеть». Я попыталась сделать шаг, но от боли пошатнулась. Затем, стиснув зубы, собралась присесть на ближайшую ступень. Как вдруг, без дальнейших разговоров, лорд Данмор взял меня на руки. «Милорд», — едва сумела выговорить я, от замешательства сперла дыхание, — «в этом нет необходимости». «Конечно, есть. Вам нужен врач». Я вздохнула. «Уверяю вас, все в полном порядке. Прикажите моему водителю завести машину. Я отправлюсь домой, а на утро лодыжка будет как новенькая». Но он не слушал и продолжал подниматься по лестнице. Внизу я наблюдала заинтересованных происходящим молодых людей, пока их лица не скрылись за стенами коридора. Лорд Данмор прошел библиотеку, а затем и дверь в комнату, откуда выходила мисс Эклс. На мгновение мне стало любопытно, что же все-таки с ней случилось. Разминуться мы никак не могли. Виконт остановился посреди коридора. Со мной на руках он потянулся к ручке и повернул ее, затем толкнул дверь ногой и занес меня внутрь. Это была прекрасная спальня с панелями и кроватью из черного дерева, изумрудными шелковыми занавесками и рельефными обоями. Виконт аккуратно опустил меня на кровать, и я с облегчением избавилась от маски. Он тоже снял свою и произнес: «Пожалуй, мне надо на это взглянуть». Я пристально посмотрела на Виконта, и мне показалось, что неподобающих намерений у него не было. В любом случае, он видел вещи более постыдные, чем вывихнутая лодыжка. Я приподняла юбку, а лорд Данмор сел на край кровати и бережно поднял мою ногу. «Начинает опухать», — сказал он. «Давайте-ка снимем обувь». Данмор снял туфли и бросил ее на пол. Боль сразу уменьшилась. «А теперь ваши чулки». «Лорд Данмор», — он улыбнулся, — «уверяю вас, я действую из лучших побуждений». Я подняла бровь, но возражать не стала. Снять чулок самой было бы невыносимой пыткой, да и потом любой доктор предложил бы сделать то же самое. Его руки заскользили вверх к моему бедру, он умело отстегнул подвязки и принялся стягивать чулок. В этот самый момент открылась дверь. В проходе стоял Майло. Это было одно из его самых несвоевременных появлений.